невинно звезд. Серое месиво, нет мест для невинных грез. Просто, если нет солнца, хотя бы выдай загроз. Но не все под откос, депресняк сушит мозг. Лузеры года себя счел номинантом, все наизнанку. Был раньше, выше, больше ты ранком. Жизнь робят на рандом бумерангом. Как врагов пулеметчица Анка. Брусмен, у тебя бронь как у танка. Канка, но станка для лаха. Твоя рок капитана в гору планка. А пока врубим узла, стули соло и фанка. Или смени рели рингтон на мобиле в стиле Дили-дили, бам-бам-били. Или чтобы жить не как в могиле, в плеер забили. Это трек как лучший антидепрессант в мире. На законы забей, горе тонны забей. Все так стрёмно забей. Этот антидепрессант ставь на плей. Double homie забей. Сам как зомби забей. Бед пятитомник забей. Этот антидепрессант ставь на плей. Ну впадло на эти пати ходить нечисто. Цены в баре кусают не из того числами. Бит на стухает в ухо мощно, будто пушечный выстрел. Да и в принципе, что слушать этих горе-артистов. Мне в кино сейчас тоже не пойду. Впадло к другу на хату, да, ну я тут посижу. Попереживаю, потушу, я сейчас не выношу. Кипишу там, где шум, я тебя прошу. Дай немного погнись в одиночестве. Чё за базар, браза, назад, это чё за фраза? Азарта нет, не знал, бед таких хайда. В ритме самба, басам, бальзам на душу, а сам плясать аса. What's up, man? Не строй хмурых гримас, мне здесь масок нет. И взять след, пора поверить в фальшь, бед. Как то, что в Терминаторе люди завалят Скайнет. Законы забей, горе тонны забей. Все так стрёмно забей. Этот антидепрессант ставь на плей. Double homie забей. Сам как зомби забей. Бед пятитомник забей. Этот антидепрессант ставь на плей. Не хочу быть мачо, не хочу на дачу. Не хочу панчи в придачу. Не хочу ни Пикачу, ни в передачу. По ТВ не передать чувства к тебе, брачу, это пиздец. Хотя иначе тоже не хочу, бред. В таких случаях пора походу к врачу. Но по записи нет, так и по очереди. Да ты чё, чую, заночую. Там же настрой и гаснет свет. Нет, блек, нет, нет смысла в жизни. Мэн, суть есть, хоть незнакома лично ты с ней. День новый принесет нам солнечный свет. И чистое небо плюс на плеер новую порцию рэпа. Радуйся мелочам, что вокруг тебя крутится земля, явно не на грусти. Я от депрессии минуй в череде дней. По сотням теней ищи дорогу к солнцу, а на беды забей! На законы забей. Горе тонны забей. Все так стрёмно забей. Этот антидепрессант ставь на плей. Double homie забей. Сам как зомби забей. Бед пятитомник забей. Этот антидепрессант ставь на плей.